хорошо помню, когда был в Голландии, и меня брат Рин привез к бывшему советскому посольству, оно и сейчас посольство Российской Федерации, где стояли женщины Голландии с плакатами «Освободите Серафиму Юринцеву». Плакаты были написаны на голландском, на английском языках. Но что было замечательно вообще в этих женщинах 60-х годов, 70-х, 80-х годов, в том, что они совмещали семейную жизнь и служение Богу. И для них церковь была не на последнем месте. И известно о том, что у Серафимы Анатольевны Юдинцева было 13 детей. Она была очень деятельной в служении святоросников, узников. И как у нее получалось, и с какими страданиями, трудностями и было связано ее служение и в церкви, и в семье. Вот сейчас расскажет ее сын Андрей. Да, сейчас как-то больше приходит осмысление вообще, что делала наша мама в те годы. Раньше, когда мы были маленькие, мы просто понимали, что она занимается каким-то трудом, и ей нужно оставлять дом, куда-то ехать. И мы часто ее дожидались и 2 недели, и 3 недели. Вот, когда где-то далеко были совещания Совета родственников узников. Были такие моменты, что она была в чрезвычайной опасности. И когда ее поставили на подписку о невыезде, за ней очень сильно следили. И она рассказывала, что когда ей нужно было куда-то ехать, и, кстати, она не сильно-то смотрела на эту подписку о невыезде, потому что гонение продолжалось, и суды продолжались. И вот, в частности, суд над Крючковой Ольгой был. И она приехала на этот суд, несмотря на то, что была на подписке о невыезде. И однажды, когда она подъехала к железнодорожному вокзалу, но не со стороны вокзала, а с другой стороны, чтобы не привлечь внимание, ей надо было срочно уехать. Она где-то там проходила по другим путям, и откуда ни возьмись, появляется человек и говорит: «Серафима Анатольевна, идите домой, у вас подписка о невыезде, вы не имеете права выезжать из города, вы должны немедленно вернуться домой». То есть они везде следили, вот. Невозможно было выехать из Харциска. Вспоминаю также один момент, когда у нас детей уже мама уехала, ее уже где-то несколько дней уже не было дома, и вдруг приезжает сестра и говорит: «Дети, собирайтесь, мы сейчас поедем к маме вашей». Ну, мы так удивились, мы даже ей сказали, что мама сама должна приехать к нам. А она говорит: «Нет, мама не приедет к вам, а вы поедете к маме». И правда, нас собрали, нам так интересно было, в другой город, в другую область даже, на поезде, нас везут, вот, всю семью везут нас навстречу к маме. И привезли нас на станцию Лозовая, это Харьковская область, вели нас какими-то закоулками и подводят белый забор, сверху колючая проволока, и из забора, так выше забора, виднеется здание с такими маленькими окнами, тоже зарешетчатые окна. И мы, когда ближе подошли к этому забору, вот, мы вдруг услышали голос мамы из этого окна, зарешетчатого окна, и она кого-то звала из нас, и мы увидели ее в этом окне за решетчатым. Мы тогда все поняли, что маму забрали. Ну и нам потом объяснили, сказали, что милиция весь состав сестер Сайтрольских узников, они задержали и держат сейчас в КПЗ. И вот для этого вас привезли, чтобы вы могли видеть это на этом месте, чтобы как-то воздействовать на властей, что вот уже семьи съезжаются, матери сидят в КПЗ, и подъезжает одна семья, другая семья подъезжает, и сейчас соберутся все здесь. И это на них, конечно, сильно подействовало. И вскоре, по-моему, на следующий день их отпустили. Отпустили. И мы вместе поехали домой. И вот тогда мы только осмыслили, с какой опасностью был связан труд нашей мамы. И вспоминается еще один такой момент, когда сильный был накал. И уже отца арестовали тогда. Я тогда освободился только из тюрьмы. Получилось так, что отца арестовали, а через 21 день меня освободили. То есть вот так вот не дождался он 21 день. И здесь такой накал и в церкви. В церкви у нас были братья, которые постоянно настаивали, чтобы Серафима Анатольевна не участвовала в ходатайствах. Как-то старались, чтобы она поменьше ездила, каким-то образом старались ограничить эту деятельность. Ей приходилось на братских общениях отстаивать эту позицию, и она братьев так вот и наставляла, и говорила, что мы не имеем права отказаться от взятых на убиение. Вот это место Священного Писания было всегда на слуху. Неужели откажешься от обреченных на убиение, да? То есть мы будем виновны перед Богом, если мы не будем ходатайствовать. Как-то вот так вот братьям говорила. И все-таки прислушались ее. Вообще ее в церкви уважали очень сильно. И как раз отца арестовали, и в церкви вот такое не совсем понимание этого вопроса. На руках маленький ребенок, и такое сильное напряжение, очень сильное напряжение она испытывала в этот момент. Мое освобождение, я так почувствовал, что для нее это была как настоящая отдушина. Она могла что-то мне говорить, делиться со мной, мы могли вместе молиться. Однажды она сказала такие слова со слезами на глазах. Сказала: «Кто бы за меня помолился?» Я так удивился. Всегда она молилась. Она была в молитвенной группе, всегда за всех молилась. А здесь в таком напряжении она такие слова сказала. Я понял, что это было чрезвычайно для нее большое напряжение в ее труде, что нужно было уделять внимание всем, кто нуждается в помощи, и обездоленных, и семьи служителей гонимых, семьи узников. Она должна все это и направлять ходатайство, и ездить, и самой лично вникать, как живут семьи, чтобы эту информацию всю передать на совещание. Как ей удавалось в условиях гонений все-таки сохранять информацию от обысков? Сколько у вас обысков в семье было? Как я помню, 5 обысков было у нас. Сохранять... Я сейчас не помню, чтобы что-то попало в руки властей, из того, что она собирала, какую информацию. Было такое время, что эту информацию нужно было срочно обработать и отправить. То есть от этого зависело вообще, пойдет она в нужное место или нет, эта информация. Если она залеживалась где-то, это было очень опасно. И помню еще папа, когда дома был, он ей очень много помогал. Все-таки многодетная мать, она вот эту работу всю, письменную работу, она не успевала делать. Отец работал, и он видит, что она не успевает, и он сам садился и сам обрабатывал. Он тоже такой педантичный очень, и сам писал историю. И он старался все это систематизировать, как оно должно быть, все, и тогда эта информация быстрее доходила до цели. Помню, когда я сидел, приехали работники КГБ. Это как раз тот момент, когда и про Хайло писали, как его преследовали. И приехали и показывали мне брошюру, где про всех наших братьев там, ну, столько всякой грязи написано было, и в том числе и мою мать. И они показали, вот, поинтересуйся, что пишут вот о ваших братьях, о вашей матери в частности. Ну, они, может быть, пытались, чтобы у меня какая-то антипатия возникла против всего этого движения, да? Но меня это, наоборот, сильно насторожило. Я и раньше знал, что очень много клеветы пишется. Вот. И тогда, когда он меня спросил, ну, тебя здесь не обижают в лагере, то я ему ответил, пока не обижают. То есть это тоже очень важно было, когда, если бы я сказал, не обижают просто, да, то на следующий день могло бы быть все по-другому. Это лагерь, да? И когда я уже так сказал, не обижают, а там бы ходатайствовали, и они где-то бы записали мою речь, может быть, и сказали, вот, слушайте, он говорит, не обижают, а там пишут, что обижают. Вот, значит, они клеветой занимаются. Ну да. Давление было на сестер, членов Совета родственников узников, не только по линии прокуратуры, административных органов, органов опеки и попечительства, не только через соседей, которые следили днем и ночью и так далее, но и были также проблемы и по линии своих, оказывали давление через своих, через людей, которых вербовали внутри церкви, и они делали свое дело. И в частности, ты уже знаешь о том, что жену Храпова отлучили, а мою маму готовили к отлучению эти же силы, эти же люди, эти же братья делали эту работу. И думаю, что через эти жернова прошли все сестры. И вот какая ситуация была внутри церковной у вас? В нашей церкви был один брат, звали его Петр Иванович Дубенецкий. Его однажды вызвали на работе к директору завода. Он пришел, и в кабинете у директора оказалось два человека. Директор и областной КГБист по фамилии, по-моему, Иванов. Ну, директор завода, он сразу ушел, говорит, ну, вы здесь пообщаетесь. Они остались наедине вдвоем. Ну, Петр Иванович, как он рассказывал, говорит, я сразу понял, что ему что-то нужно, потому что они просто так не приезжали никогда, и если им что-то нужно было, они всегда это делали, приезжали на завод, ну, на место работы, в частности, это было на заводе. И вот эта беседа у них состоялась. Первое то, что он сказал ему, говорит, ну, здравствуй, Петр Иванович, как дела, как жизнь, как семья, так заботливо. Ну, говорит, ну, слава Богу, все нормально. А вот я слышал, что ваш сын там попал на одном деле, там лошадей воровали в колхозе и катались. Ну, это юношеские такие были забавы у них. И говорит, ну, вот срок ему грозит. Он говорит, ну что ж, я воспитываю своих детей, я им внушаю, чтобы они не занимались вот этим, чтобы они как-то вели себя достойно. Но раз не хотят слушать, значит, пусть сидит в тюрьме. Он говорит, ой, Петр Иванович, вы очень жестоко так с детьми. Нельзя так, это же дети, ну так заботливо. И Петр Иванович говорит, я чувствую, что он хочет что-то еще сказать. Он не просто так начал этот разговор. И думаю, дай-ка я попробую, ну, как бы немножко разыграть. И он говорит, что, а что я могу сделать? Что я могу? Он говорит, можно помочь. Берет стульчик, подсаживается к нему поближе и говорит, Петр Иванович, ну вот, смотрите, у вас в церкви есть Серафима Анатольевна Юденцева. Ну, вы же знаете, что вот у вас же в Библии написано, что жены в церкви да молчат. То есть им не позволено говорить. Она вот все время выступает, она все время говорит. А, кстати, наша мама, когда приезжала с совещаний, там привозила какую-то информацию о узниках, и она всегда ободряла братьев и говорила, братья, стойте, стойте в вере, нужно верными быть. И как-то ободряла она всегда церковь. И у нас на то время было в церкви гонение, сильное гонение, и братьев забирали очень часто на 15 суток, на 10 суток. И она все время их ободряла, говорит, стойте в вере, стойте твердо. И он говорит, что вот она слишком много говорит у вас в церкви. И твоя задача, чтобы, когда она начнет что-то говорить, чтобы говорить что-нибудь против. То есть это имелось в виду то, чтобы... Подрывать авторитет. Да, подорвать авторитет вот Серафимы Анатольевны, потому что она пользовалась авторитетом, мы ее любили. Она в молитвенной группе была, как вот Андрей уже говорил. И в церкви, в общем, уважали ее. И они это видели. Им очень важно было разрушить авторитет ее и как-то, может, потом еще какие-то действия предпринять. И он говорит, ну, и все. Он говорит, ну, в принципе, все. И он говорит, ну, Иванов, теперь послушай меня. Говорит, мой дед никогда не был Иудой. Мой отец никогда не был Иудой. А ты меня хочешь Иудой сделать? Я, говорит, никогда в жизни на это не пойду. И он как на пружине подскочил, отскочил к окну и говорит, что, теперь будешь говорить, что я тебя вербовал? Он говорит, конечно, я сейчас только приду домой, вот рабочий день закончится, я сразу пойду к братьям, я сразу им расскажу все, как ты меня вербовал. И, конечно, я все расскажу. Ну и, в общем, он его выгнал вон отсюда. И он ушел. А с сыном потом в дальнейшем закрыли дело. В общем, ничего они не смогли. Они просто пытались как рычагом воздействовать на отца, чтобы, если что, можно было... Мы тебе услугу эту окажем, а ты нам услугу окажешь другую. Вот, по отношению к Серафиму Анатольевну. И, в общем, обошлось. С сыном обошлось все. И мы через это видим, что они находили, пытались найти людей, те, которые бы противодействовали. Но в церкви были такие, раздавались иногда голоса. Ну, что они все время выступают? Ну, вот все время какие-то недовольные такие речи. Если ссылаться именно вот на эту беседу, то видно было, что они всегда находили людей, которые были всегда чем-то недовольны в церкви. Они, принцип какой был? Не знаю как, но не так. Пытались противодействовать. Что предшествовало суду над вашей мамой? Каков приговор был? Вот как раз вот и предшествовало вот это все, ее активная деятельность вот в церкви. Ее именно и такие вопросы звучали на суде. Ей ставили в вину, что она управляет церковью. Ну, они так ее квалифицировали, что как будто бы она эту деятельность на себя взяла. Но ходатайство они называли клеветнические статьи. Ну да, я помню, была такая статья Уголовного кодекса за распространение заведомо ложных клеветнических измышлений, порочащих советский государственный строй. Из-за того, что у ней был ребенок маленький на руках, ей дали 2 года лагерей со срочкой приговора. Это все было почти в одно время, когда и, значит, я сидел, отца потом арестовали, и вот этот суд ее, как бы это все в куче. Просто я увидел, что, ну, мама не, не такая была сильная, чтобы ей все это можно было перенести, да. Но она все-таки хотела, чтобы народ Божий как-то увидел, и кто-то бы за нее тоже помолился. А что случилось через 2 года? Вот отсрочка приговора на 2 года. Ну, а дальше уже перестройка началась. И это же я в 86-м году освободился. И здесь через 2 года уже перестройка. И отменили вот это решение, и приговор отменили. Вот, реабилитировали ее потом. Я вспоминаю один момент, когда у нас в церкви были очень сильно штрафовали тех, кто посещали собрания. И в том числе и нас тоже штрафовали. Я помню, штрафовали, ну, в то время было 50 рублей, это существенная сумма, которая била сильно по бюджету, по семейному. И у нас нечем было платить, потому что отца не было дома. И у нас вывезли из дома диван в счет уплаты штрафа и циркулярка, на которой, ну, пилят, распускают лес. И они ее выставили в комиссионку и там, в общем, продавали это. И я помню, когда мама... Когда забрали только это, мама сказала, говорит, мы удостоились такой чести, как в Слове Божьем написано, что расхищение имения принимали с радостью. И она об этом говорила как-то восторженно, так, с таким вдохновением. Это было, конечно, для нас большим примером. И вот сейчас мы тогда, может, не осознавали в полноте все то, что происходило. И, ну, видели это все, но сейчас только понимаем то, что в каких сложностях ей приходилось работать. И действительно, ей тоже нужна была поддержка и духовная, и молитвенная. В общем, вот так. Я помню вот лично со мной, как она... совмещала и духовное воспитание, вот как она влияла на нас и вот этот труд в церкви. Я уже учился в училище далеко от дома, за 100 километров от дома. И на выходные иногда приезжал в Харциск домой. Ну, вдали от дома, так вот училище. И уже такое мое состояние духовное было, как наполовину верующий, наполовину уже от меня миром было на двух полюсах. И она это заметила по моему разговору во всем. И как-то завела меня в комнату и говорит, сынок, я молюсь о тебе. И помни, что дьяволу я тебя не отдам. Меня немножко шокировало ее слова, но потом это все быстро прошло. И а уже спустя время я узнал, что в этот момент и не только я, и другие подростки, за которых они молились, они были очень часто в постах. Как раз у нас родилась еще сестренка Надя, и у мамы не было молока, чтобы ее вскормить. То есть молоко совершенно пропало у ней от всех этих переживаний и от постов. И она выросла у нас искусственница. Просто я так отметил уже впоследствии, что она умела вступать в эту битву и знала, с каким оружием идти против дьявола. Вот. И она в этот момент мне такую еще вещь сказала. Я молюсь о тебе, и ты должен быть служителем Божьим и не ниже. Ну, как будто вот какую-то планку вот так поставила, до которой мне не дотянуться было в то время, да? И Бог через несколько лет, пока меня вот уже провел всеми путями, и все-таки Он выполнил ее молитву, да? Все-таки меня потом рукоположили. Но я представил, как она могла влиять вот духовно. Это вот сейчас я осмысливаю, да, что она не только программировала в нас вот, ну, это стремление, может быть, или чтобы мы достигали вот, вот этой цели, да? Она ставила цель перед нами такую. Конечно, потом это мы все забыли, все, а уже когда мы сами стали, вот уже и я женатый уже стал, и уже позади и лагерь, и армия потом, служение дальше, миссионерское служение. И вот потом уже все это Бог выполнил. Вот. Так она могла еще и влиять духовно на нас. Это было дерзновение. Просто сказать, что вы будете служителями, и вы должны быть служителями. Она и мне тоже говорила. Но я как-то всегда противился. Я такой был немножко, любил против сказать. Я говорю: мама, я никогда в жизни служителем не буду. А через много лет Господь стал призывать. И через это вижу, что это молитва матери и дерзновение. И вот действительно эта планка, которая была поставлена ей, и она знала, что у кого она просит, что просит она у Бога, и Бог непременно ответит на эти молитвы. Ну и сейчас мы видим, что Бог призывает к служению, и, конечно, если Господь позвал, здесь уже отказываться не будешь. И мне пришлось тоже звонить маме своей и просить у нее прощения за свои слова обрадничивые, что я ей сказал, что я никогда не буду служителем. Она напоминает мне мать сыновей Зеведеевых. Ну, вот из 13 детей все верующие? Да, у нас все члены церкви. Братья, у нас 9 братьев и 4 сестры. Ну, одна сестра умерла уже. Наша мама была человеком большой веры, и она нас, в нас внушала это и вкладывала, что мы, обращаясь к Богу, всегда верили то, что Господь ответит на молитву нашу. Я помню один случай, когда она сама заболела, и чувствовалось, ну, я не знаю конкретно, что было, но она говорила: у меня большая проблема и со здоровьем, и мне сейчас, может быть, даже придется в больницу идти. Но у нас есть средства, и мы можем молиться, и Бог нас услышит. И она собрала всю семью. Папа тогда не было, папа был на нелегальном положении. И она обратилась к нам и говорит: я прошу вас, чтобы вы помолились за меня. Она обращалась к детям. Мы молились, кто как мог, от мала до велика, кто были вот на тот момент в семье. Старшим, по-моему, был я тогда, на тот момент Саша в армии служил. И мы молились о маме нашей, и Бог действительно свое чудо явил. Вот. Дивный Господь, действительно. И Он услышал нас. И вот этот залог веры она сумела вложить в нас. Во времена гонений, когда вот все это происходило, когда мама трудилась в совете родственников, и тоже приходилось еще и детей рожать. И она 2 детей родила не по месту жительства, где мы проживали на тот момент, в Харциске, Донецкая область, а в другом городе. Договаривались с сестрой там, с одной, она работала в роддоме, для того, чтобы она могла потихонечку где-то там договориться и родить в другом роддоме, чтобы не знали. Потому что была опасность в том, что могли подстроить что-то, могли что-то навредить ребенку, ну и ей могли тоже навредить самой. И вот 2 детей она родила в другом городе. Тайна. Когда приходили новые списки узников, то я помню, что мама, она нас собирала, детей, и перед общей молитвой она нам зачитывала фамилии, вот эти семьи, кого арестовали, в какой семье, и сколько детей осталось без отца. И мы вот в молитве перечисляли вот эти семьи: благослови семью Минякова, благослови семью Румачиков, вот, семью Хоревых, семью Крючковых, и вот так вот всех, и новые, когда поступали, и она приучала нас тоже молиться. И мы со многими семьями познакомились вот заочно, вот так, через эти молитвы. И мне сейчас вот интересно, я сейчас в Сибири живу, да, и некоторые семьи, я с ними тружусь и общаюсь, и вот так вспоминаю, что вот за эту семью мы молились, эту семью хотели отнять детей, вот в частности, семья Куренбиных, да, а теперь Бог нас так вот вместе в одну церковь, и мы вместе трудимся, это дорого для меня. Ну вот еще такой вопрос. Например, наш папа нам говорил так, что вы должны помнить, что вы дети служителя Совета Церквей. А это означает, что органы, спецслужбы будут обхаживать каждого из вас, искать повод любой, чтобы как-то запутать свои дьявольские сети. Остерегайтесь этих контактов, этих встреч. Они могут быть в самом неожиданном месте. В отделе кадров, в учительской, в парке, в военкомате. Вы должны успеть сказать самое главное при этой встрече о том, что сегодня же пресвитерский совет или пресвитер церкви, церковный совет будут знать о нашей встрече с вами. Вот вы должны успеть эту фразу сказать. Второй раз к вам не придут. И вот что интересно. С тех пор прошло уже больше 30 лет. Мне этот совет отца очень сильно помог. У меня эта встреча была, у меня есть своя история, когда ко мне 15-летнему мальчишке пришел работник КГБ, и вот этот совет помог отца. И я опрашиваю многих потом детей, служителей Совета Церквей, моих ровесников. И оказывается, у каждого была своя история. И действительно пытались запутать. Они это делали, спаивали детей, служителей. Кому-то давали бесплатные билеты в кино. То есть им надо было и духовно разложить детей, чтобы из них не выросли служители. Да? Так вот, мне интересно, у вас была какая-то история, связанная с этим вопросом? Вот у вас пытались запутать в отрочестве, в юности, и вот как у детей таких вот известных тружеников? Работник КГБ однажды нашей маме сказал: у вас, говорит, будет один сын вор, а второй будет бандит. Ну вот бандита как бы они сделали Андрея, они забрали с богослужения и по клеветническому обвинению его посадили, как будто он избил там работника милиции. Но этого не было, и действительно. А вот в плане вора, кого они имели в виду? Я тогда работал на заводе, может быть, и меня имели в виду, не знаю. Но, по-видимому, вот эти вот поползновения и ихние планы, они все равно, они их вынашивали. В семье Халло так и было. Вот они именно сделали преступником одного из детей. Вот. Подослали друзей. Вот. И они общее дело какое-то сделали и посадили не тех, а именно сына Хайлу посадили. Вот я потом приезжал на Вологду, на крытую тюрьму. К нему на свидание приезжал. Они понимали, кого можно, а кого бесполезно. Ну, пытались, вот, если вспомнить, это был детский лагерь, последний детский лагерь, это в 79-м году, когда арестовали детский лагерь Павла Тимофеевича Рытикова, и ко мне в школу приезжал работник КГБ и со мной беседовал. Ну, я ему однозначно отвечал, и он меня пытался разговорить там, а вот ты знаешь, вот там, вот Маша Пушкова, она рассказывала, она все рассказала, как там было у вас в лагере, а вот ты не рассказываешь, а мы уже все знаем. Я говорю, ну, раз вам рассказали, значит, вы все знаете уже. Ну, он говорит, он и так пытался подойти, вот только как бы вот эти случаи были, но ничего не удавалось, и он отмечал, говорит, да, говорит, здорово вас, говорит, настроили. Здорово вас настроили. То есть вот нас всегда... Прощупывали, да. Нас всегда как-то родители наставляли, что можно говорить, а что нельзя говорить. И мы всегда вот эту конспирацию, мы ее соблюдали. Мы понимали, что мама у нас занимается, ну, этой работой, вот в Совете родственников узников, и она нас готовила, ну, как бы, чтобы к тому, что нас могут где-то вызвать, где-то допросить, может быть, вытянуть из нас какую-то информацию. Хотя мы многого, может быть, не знали, так в общих чертах только знали о служении ее, но вот все равно нас так наставляли, чтобы лишнего не говорить. Если, допустим, даже приезжают работники милиции, нужно просто закрыться в доме и сидеть, и все, и не пускать никого домой. То есть мы были научены этому.